Глава 34. Олег внимательно следит за мной, за каждым моим движением. «А ты еще ничего, Ленка!» Он пожирает меня взглядом с ног до головы. Я понимаю, стою в одной тоненькой ночной сорочке, обхватываю себя руками, пытаясь прикрыться, словно не муж передо мной, а чужой человек, словно не видел он меня тысячу раз голой. «Ну что?» «Может, напоследок? Давай?» Игриво тянет он. «Олег, прекрати!» Отступаю назад, но он надвигается. «Да ладно, Ленка, чего ты? Я же не чужой, я твой муж. Ты забыла?» «Отойди, Олег!» Говорю в последний раз. «Или я закричу!» «И что? Сына позовешь? Жаловаться будешь, что папка секса хочет?» Я молча смотрю на него. Не узнаю. Не понимаю, что с ним стало. Таким мерзким и циничным он не был. «Я тебя предупреждаю!» Говорю, выставляя вперед руку. Но он надвигается еще ближе. Практически вдавливает меня в стену. Я отворачиваюсь. Невыносимо воняет перегаром. «Ленка, может, начнем все заново? Я с долгами рассчитаюсь, обещаю. Все хорошо будет», — шепчет лихорадочно. «Ну, прости, Илона, это просто ерунда. Ну, было и что?» «Пусти!» — шиплю, толкая его в грудь. «С таким же успехом я могла и скалу сдвинуть». В его глазах загорается тот самый огонек. Я помню его и пугаюсь. «Давай помиримся, Лена, давай, прямо сейчас!» «Я не знаю, что делать. Мне так стыдно. Не дай бог сын зайдет и увидит. В ушах только его тяжелое дыхание. Его руки шарят по моему телу. Меня передергивает от омерзения и страха. Я делаю отчаянную попытку вырваться. Судорожно отбиваюсь. Первобытный ужас накрывает меня. Я уже готова завопить во все горло, как Олег. Как-то странно отскакивает от меня и врезается в стену. Поднимаю глаза. Игорь стоит над Олегом. Ноги расставлены. Кулак занесен. Я хватаю со стула халат, набрасываю, инстинктивно пытаясь прикрыться, создать хоть какую-то преграду между мной и обезумевшим мужиком. «Игорь, нет!» — кричу, замечая испуганные глаза сына. Игорь замирает, медленно опускает руку, оглядывается. Он берет Олега за грудки и поднимает на ноги. Тот отплевывается, вытирает окровавленную губу. «А ты еще кто такой?» Орёт Олег. Я бросаюсь к сыну, прижимаю к себе, разворачиваю, пусть не видит этого ужаса. Пойдем, они разберутся. Но Лёша упрямо стоит на месте, глядя на отца взглядом, полным презрения. «Ты кто такой?» — продолжает орать Олег. «Новый хахаль!» Замолчи. В дверь раздается звонок. Я иду открывать. В квартиру заходят двое полицейских. «Что тут у вас? Семейные разборки, что ли?» Олег дергается к выходу, но Игорь перехватывает его и снова валит на пол. «Это Олег Николаевич Миронов, мой муж. Он в розыске». Говорю я, показывая на него. Полицейские проверяют что-то в планшете, переглядываются. «Действительно, в розыске. Забираем». «Да подождите, это не я!» — орет Олег. «Не за что меня забирать!» Полицейские не слушают, скручивают руки, уводят. «Заявление писать будете?» — спрашивает один из них, выходя из квартиры. «Буду», — твердо отвечаю. «Тогда завтра ждем в отделе». Он дает мне визитку. «Ну что ж, пойдемте пить чай». Выдыхаю я, когда дверь захлопывается. Мы сидим на кухне. Перед каждым чашка чая. Никто не пьет. «Спасибо тебе», — говорю я Игорю. «Ты появился очень вовремя». «Я забеспокоился. Ты не вышла на связь. Мы ведь собирались смотреть бункер. Звонил. Тишина. Решил приехать». «А полицию тоже ты вызвал?» — спрашиваю. «Я». Лёша поднимает глаза. «Мам, прости, что не пришел на помощь. Прости, что впустил». «Лёш, ты не виноват. Ну что ты?» Говорю я, но он перебивает. «Нет, подожди, я не идиот. Я не собирался впускать отца. Но в дверь постучал Васька с третьего этажа, помнишь?» «Помню». «Он сказал, что у него дела, попросил открыть. Я открыл. А там он. Он понимал, что мы можем не впустить. Наверное, Ваське пару тысяч пообещал, а он и рад. Он же его знает. Прости, что не проверил. Я еще так долго до полиции дозванивался. Но я бы не дал ему причинить тебе вред. Надо было позвать». Сын опускает глаза. «Все нормально. Зато теперь можем вздохнуть спокойно. Его не выпустят долго?» «Мам, как так вышло? Он же когда-то любил нас». «Так бывает, Лёш. Зависимость меняет людей. Если бы он попросил помощи, мы бы помогли. Но он выбрал путь преступника». Лёшка молчит. Одинокая слезинка катится по его щеке. «Мне так жаль его. Хочется прижать к груди, спрятать, уберечь от всего мира, но не могу. Сын становится взрослым. Учится держать удар. Я не могу на это повлиять. Он сам». «Мам, я всегда буду тебя поддерживать. Спасибо, что ты есть». «И тебе спасибо, Лёш», — улыбаюсь я. «Ты лучшее, что есть в моей жизни». Игорь молчит, что-то напряженно обдумывает. «Вам тоже спасибо, Игорь Валерьевич», — поворачивается к нему Алексей. «Вы быстрее полиции приехали». «Ерунда», — отмахивается Игорь. «Хорошо, что успел, раз уж вечер у нас такой. Спасибочный, я тоже скажу. Спасибо за вашу теплоту, за Глеба, за то, что вы есть». Он внимательно смотрит на меня. Я смущаюсь. «Алексей», — вдруг говорит Игорь. «Я бы хотел ухаживать за твоей мамой. Ты не против?» Сын отводит глаза. Молчание. «Ждем. Напряжение такое, хоть ножом режь». «Нет, я не против. Только если вы ее обидите, будете иметь дело со мной». Наконец, говорит сын. «Я понял», — серьезно отвечает Игорь.